чтобы сперва не пить, не по-русски. Семушки на язык захотелось. Да ваш язычок и от перца не сомлеет, напротив, перец сомлеет. Тяпнули, ну-ка. И все тяпнули, торопливо налив себе, пили, глядя, как она выпила. А она честно выпила, до дна осушила обширную хрустальную рюмку. «Даже никаких тебе и речей не нужно, — сказал Платон Платоныч, — когда из таких уст приказ. Так чей же салат лучше? Ну-ка, ну-ка!» Он положил на синюю в розовых прекрасных цветах тарелку. Немного от салата Рема Степановича, немного и от своего салата. Он склонился над тарелкой, стал воздух втягивать, аромат дегустируя. Так-так-так. Нос его шевелился, губы изогнулись не без сладострастия. «Гурман, — сказал Рем Степанович, — хоть картину пиши. Гурман на званом обеде. И к тебе на стеночку, так? Что ж, а теперь отведаем, куда нос повел. Меня, например, мой нос направляет вот к этой салатной горке. Аромат тут слаще. А чья это работа? А некоего Платона Платоныча. Объективно. У него, у нос-то, своя голова есть, как, впрочем, у иных других наших частей тела. Это мы только вид делаем, что голова у нас всему голова. А в нас этих голов до дюжины. Руки гребут, своя у них голова. Глаза выбирают, своя головушка, нос ведет, у него свое разумение. Впрочем, он попробовал и салат Рема Степановича, впрочем, терпимо, предлагаю ничью. Кому русская, кому французская, на одной планете живем. Ничья — это что-то вроде неприсоединившихся стран, — сказал Рем Степанович. Модное движение, я приветствую ничью. Выпьем, кстати, за мир. А как же нам за него и не выпить, за замораживание, за... Что там еще? Поехали. Все выпили, и Аня выпила. Но Геннадий приметил, что сейчас она выпила не до дна, обрадовался этому. Она и в застолье этом была поразительно хороша. Сердилась — хорошела, язвила — хорошела, печалилась — хорошела, пила... Любо было на нее смотреть, ела как. Губы у нее были не жадными, не хваткими. Иные женщины не умеют есть. Торопливо едят, это умело, она все умела. Такую, как она, он впервые в жизни увидел. «Грибки, грибки отведайте, — сказал Платон Платоныч. Я их никогда ни к чему не прибавляю, самостоятельно это блюдо. И какое, а? Осознаете? А есть страны, Финляндия, например, где люди обокрали себя, не едят грибов. Затмение нашло на целый народ, на умный народ. А почему?» «Все до сути доискиваешься», — глянул Рем Степанович, — «но не сердито. Финские дела его сейчас не шибко заботили. Ну-ка, почему? Растолкуй нам». «До сути именно. Пищу-то ведь мы разжевываем. Достигаем ее сути. А вот живем, часто играют с собой в жмурки. День прожили, рады. Еще день опять хорошо. А что будет завтра? Послезавтра?» «Опять за свое, — сказала Аня. — Вы про финнов же собирались нам объяснить, отчего они там грибы не лопают. А потому, красавица вы моя, что в древние времена они очень бедно жили. Земля у них нещедрая, ископаемых никаких. Лес. Так лес тогда везде был, никто его не покупал, не вывозил. Бедность, она не выдумщица. А гриб выдумку требует. Ему масло нужно, сметанка необходима. Где взять бедному человеку? Вот потому. А сушить грибы? Отчего бы им не сушить грибы в своей тогдашней бедности? — спросила Аня. — Не сообразили, так думаю.